Глава 23. Рэндалл Марч оторвал глаза от машинописных листов. Он, не комментируя, дочитал их до конца, и когда отложил последнюю страницу, суперинтендант Дрейк сказал: «Ну вот, сэр, как видите, против мисс Крей складывается серьезное дело». Марч улыбнулся. «Дружище, это абсурд. Я ее знаю с детства. Она совершенно не способна ударить человека кочергой по голове». Дрейк напрягся. «Вот значит как!» В нем все забурлило. «Он знает ее с детства, а значит, она не убийца. Все они заодно!» От возмущения его тонкий нос покраснел. «Они всегда так говорят, пока дело не доказано. Убийца всегда кто-то другой, пока его не схватят за руку». Рэндалл Марч имел ровный, приветливый характер в сочетании с хорошим здоровьем, устойчивой психикой и разумом. Но в этот момент в нем вспыхнула ярость. И это его крайне удивило. Неприятное открытие. Все же он справился с собой и только повторил предыдущее утверждение. «Мисс Крей абсолютно не способна никого убить». Краснота расползлась по всему лицу Дрейка. Он стал похож на голодную лисицу. «Посмотрим на доказательства, сэр. Если вы оцените все эти показания, то увидите, что мисс Крей имела сильный мотив. Она была помолвлена с этим мистером Лессетером более 20 лет назад. Она говорит, что сама разорвала помолвку, но отказывается сказать, почему. А в деревне судачит, что он скверно с ней обращался. Нет прямых доказательств того, что она была им недовольна, но такое могло быть. Вдобавок, он вернулся через 20 лет, набитый деньгами. А теперь перейдем к событиям прошлой ночи. Мистер Карр Робертсон отказывается давать показания. По-моему, это очень подозрительно. Я бы не придал ему большого значения, если бы он был старше. Осторожность — черта людей пожилого возраста. Но для молодого человека она неестественна, а ему только 28. Это крайне подозрительно. Он что-то знает и боится, что это плохо для него. Или для нее. Вот и помалкивает. Но посмотрите на показания мисс Фрэнсис. Она ясно говорит, что мистер Робертсон в ярости выскочил из дома. Всего лишь из-за того, что увидел в газете фотографию мистера Лессетера и подпись под ней. Я выяснил, что они никогда раньше не встречались. Но как только мистер Робертсон увидел его фото с подписью, он его узнал и вышел из себя. И при этом, говорят, жена Робертсона сбежала во Францию, пока он служил в Германии. Но никто не знает, с кем она сбежала. Потом мистер Робертсон демобилизовался и вернулся домой. Вскоре возвращается его жена, совершенно больная. Мужчина, с которым она сбежала, бросил ее. Мистер Робертсон принимает эту женщину, ухаживает за ней, но она умирает. Это было 2 года назад. И есть данные, что он настроился узнать, кто виновен в ее смерти. Миссис Фэллоу, которая убирается у мисс Крей, кое-что рассказала про эту фотографию. Говорит, она слышала, как мистер Робертсон рассказывал своей тете, что узнает того человека, если встретит, потому что у Марджери, его жены, была фотография. Ну, казалось бы, пустая болтовня, но она все ставит по местам. Теперь вернемся к показаниям мисс Белл. Вы видите, что сначала мистер Робертсон выскочил из дома в переднюю дверь, а затем мисс Крей в заднюю. Она хватает первый попавшийся плащ. Это оказался плащ ее племянника. И приходит Малинхаус, где миссис Мэхью слышит, как мистер Лессетер говорит о завещании, которое он составил, когда они были помолвлены. Все Генриетте Крей и так далее. И еще она слышит, как он говорит: «Если твой Карр меня сегодня убьет, тебе достанется изрядный куш». Дрейк замолчал, довольный тем, как успешно он изложил обличающие обстоятельства. «Ну?» И Рэндалл Марч с недоумением посмотрел на Дрейка. «Сэр, разве у вас остались сомнения в том, что мисс Крей поспешила в Меллинхаус за тем, чтобы предупредить мистера Лессетера, что ему следует ожидать какого-то враждебного акта со стороны мистера Робертсона?» Рэндалл Марч с улыбкой облегчения ответил: «Если она взяла на себя труд предупредить его, то она его не убивала. Дрейк, вы стараетесь сесть на 2 стула сразу. Боюсь, вам это не удастся». Дрейк прищурился. «Минутку, сэр. Думаю, вы не ухватили суть. Когда она пришла его предупредить, она еще не знала о завещании. По словам местных жителей, у него больше полумиллиона. Можно прийти, чтобы предостеречь человека, а потом придумать, если тебе в кармане плывет полмиллиона. Рэндалл держал себя в руках, сохраняя подчеркнутое внимание к подчиненному, с выводами которого не мог согласиться. Он отдавал себе отчет в весомости аргумента. Гипотетические полмиллиона могли подстегнуть Рету Крей взяться за кочергу и выбить человеку мозги. Эти данные следовало взять на заметку. Рэндалл покачал головой. И все-таки это не в ее характере. Суперинтендант Дрейк настойчиво продолжал развивать тему. Есть одна улика, которая многое расставляет по местам, если позволите так выразиться. Отказавшись объяснить, почему она заспешила, мисс Крей далее показывает, что сняла первый попавшийся плащ в прихожей и вышла через заднюю дверь. И это оказался старый плащ ее племянника, мистера Робертсона. У него подкладка в желтую полоску. Показания миссис Мэйхью касаются именно этого плаща. Когда она пришла в кабинет во второй раз и приоткрыла дверь, этот плащ висел на стуле, и была видна часть подкладки. Она ее точно описала. Один рукав свисал, и она видела, что обшлаг весь в крови. Мисс Крей объясняет это тем, что оцарапала руку, пробираясь через лес. Но заметьте, сэр, вся правая сторона плаща была замыта. Он висел на вешалке среди других, и одна его сторона еще не высохла. Я послал его на исследование, и вот что получил. Я звонил им как раз перед выходом, и мне сказали, что на всей влажной поверхности следы человеческой крови. Правая сторона должна была быть сильно измазана, раз остались следы крови в швах и в местах, где подкладка сложена вдвое. Нет сомнения, пятно было обширное, гораздо больше, чем может дать царапина на руке. Мисс Крей показала мне ее. Объяснение про царапину можно смело отбросить. Марч перевернул лежащий перед ним лист, взял следующий. Дрейк продолжал говорить. Состояние плаща говорит об одном. Его надевал убийца. Марч поднял глаза от бумаги, которую держал в руках. Миссис Мэйхью в своих показаниях особенно подчеркивает, что при ее втором приходе из комнаты не доносилось ни звука. Это ведь могло означать, что мисс Крей уже ушла. И нет доказательств, что этот плащ был именно на ней, когда его так сильно испачкали. Если, как она говорит, она поцарапала руку, крови могло быть достаточно, чтобы привлечь внимание миссис Мэйхью, а также и убийцы. Если ему подвернулся чужой плащ, чужой крови на нем, он мог воспользоваться этим. Вы считаете, что мисс Крей вернулась домой без плаща, хотя на улице было холодно, и что некто надел его, чтобы убить мистера Лессетера? Если так, то как вы объясните, что мы нашли этот плащ на вешалке у нее дома, и он был замыт? Конечно, этому может быть объяснение. Я обдумал и эту версию. Если мистер Карл Робертсон пришел в Меллинхаус после того, как ушла мисс Крей, он мог надеть плащ. Как вы помните, это был его плащ. И совершить убийство. Единственное, что ему оставалось, это вернуться к себе и постараться отмыть грязь. Нет сомнения, это он проделал. В конце коридора есть небольшая мойка. Под раковиной мы нашли смазанное пятно и пару капель на полу. Там темный линолеум. И они были не видны. Плащ был весь пропитан кровью, когда его туда несли. Они полагали, что все почистили, но обычно всегда что-то остается. Рэндалл Марч сидел как громом пораженный. Это была улика, которую не отбросишь покачиванием головы. Она свидетельствовала не против Реты. Этот путь для него оставался заблокированным. Но возникало серьезное подозрение против Кара. Если вчера вечером он действительно опознал в Джеймсе Лессетере соблазнителя своей жены и виновника ее гибели, дело принимало совсем другой оборот. И к тому же Кар отказался давать показания.